Ой-ой-ой. Доротея разжала пальцы в тот момент, когда злополучный нос был до предела вывернут вправо. Жертва, пытавшаяся вписаться в движение, сунулась вперед и опять влетела в ограждение. На сей раз у поборника еще и ножны запутались в ногах. Упав, он выругался и тронул икону, приколотую к рубашке. «Ты поплатишься!» — выкрикнул он, однако нос успел слипнуться внутри, так что вышло скорее. «Выбабладишься!» Доротея услышала шорох мчащихся крыльев и перезвон колокольчиков, а потом увидела и ангела, начавшего проявляться над головой поборника. Она тотчас узнала Мазрателя, ведавшего движением, и разгадала задуманное поборником. Мазратель не причинит ей намеренного вреда, но с площадки спихнет, при условии, что у поборника достанет воли принудить ангела к повиновению. Падать Доротее, между прочим, предстояло в глубокий ров, а значит, мало не покажется. Поборник уже бормотал, отдавая приказы. Доротея шагнула вперед, вложила руку туда, где переливались пламя и свет, и тоже заговорила с Мазрателем, но мысленно, устремив к ангелу всю свою волю. Она отдала противоположное распоряжение. «Улетай, Мазратель, возвращайся на небеса и никогда больше не отвечай на призывы иконы, что тебя сюда привела. Улетай!» Образок под пальцем поборника рассыпался в прах. Последовал громовой удар, вспышка света, и Мазратель пропал, едва успев появиться. Доротея вытащила нож, которым затачивала перья, и склонилась к поборнику. Тот непонимающе разглядывал свои перепачканные пальцы и остатки иконы. Деревянную труху, порошок гипса, чешуйки позолоты, запорошившие камзол. «Что? Что ты здесь?» Доротея всунула острый кончик ножа в его левую ноздрю и предупредила. «Не двигайся. Я совсем не хочу резать тебе нос, но если вынудишь, отхвачу мигом. Я всего лишь хочу перемолвиться словечком с капитаном Рашфор. Твое нападение было совершенно ненужным и очень невежливым, а также очень плохо исполненным», — произнес голос из дверного проема. Доротея вынула нож и выпрямилась, почтительно склоняя голову. Рашфор кивнула в ответ и сверху вниз посмотрела на подчиненного. «Какой позор мундиру ее высокопреосвященства!» — ледяным тоном произнесла она. «Сгинь с глаз моих!» Поборник сглотнул и понурился. Сперва он поднялся на четвереньки, потом встал, согнувшись и в такой униженной позе шмыгнул мимо Рашфор, чтобы исчезнуть внутри. Рашфор обратилась к матушке. «Закрой дверь». Две женщины остались на площадке с глазу на глаз. «Здесь был ангел», — сказал Рашфор. «Ты противостояла ему». Доротея медленно кивнула, думая о том, что на сей раз она действительно натворила дел. Это было даже не быстрое эскизное иконотворчество, а кое-что существенно хуже. И в глазах Рашфор наверняка до крайности еретическое. «Это редкостный дар», — продолжал Рашфор. «У меня тоже так получалось. И я знаю еще двоих, кто на это способен. Все они являются поборниками, как надлежало бы тебе. Я, это почти оскорбление, видеть тебя в мушкетерской накидке. Тебе следовало быть со мной». «А это разве не ересь?» — спросила Доротея. «То, что я прогнала ангела, вызванного другим человеком, для поборника, нет», — ответил Рашфор. «А вот для других, не думаю, чтобы ее высокопреосвященство обрадовалось подобной силе в распоряжении мушкетера. Как бы она ни пересмотрела свой недавний вывод о том, что ты не являешься возрожденной Лилиад, тот побитый всем разболтает», — сказала Доротея. «Я зря это сделала, но я была испугана, я рассердилась и...» «Никому он ничего не разболтает», — с мрачной уверенностью сказал Рашфор. «Ой, только не убивай его, не за такое». Рашфор приподняла правую бровь. «Убивать? Я своих поборников не убиваю. Его сегодня же вечером отошлют в одно из наших отдаленных расположений, и его единственным шансом вернуться станет молчание. Кроме того, он только что потерял место в экспедиции, и это послужит ему дополнительным наказанием. Впрочем, он вел себя как дурак, а значит, вполне заслужил то, на что сам напросился». Рашфор нахмурилась, потом тихо добавила: «Вот, значит, какой ты меня видишь, я всего лишь кровавая убийца для тебя, Доротея. Ты способна проявлять большую жестокость», — сказала Доротея. «Лишь во имя службы ее высокопреосвященству», — возразила Рашфор. «Я делаю, что необходимо ради безопасности государства, не более. Думаю, под интересы безопасности государства нетрудно подвести что угодно», — сказала Доротея. «Например, ловлю отверженцев и их высылку в Истару. А ведь большинство из них к подземным мусорщикам никакого отношения не имеют. Они и близко не знакомы с ночными трудягами. Это просто несчастные, опустившиеся калеки. Они ни на кого не отважатся и не смогут напасть, даже защищая собственную жизнь. Идея насчет их отправки с экспедицией и поселения в Истаре не принадлежит ни кардиналу, ни мне, рассерженно проговорил Рашфор. Кому же тогда? Спросила Доротея. Ты хотела переловить их. Я хочу выяснить, что стоит за нападениями подземельщиков на других отверженцев. Повысила голос Рашфор. Понять, почему те три алмазные иконы всплыли именно сейчас. Я хочу знать, почему я вижу в тебе этот свет. Рашфор осеклась буквально на полуслове и быстро огляделась кругом, не подслушивает ли кто. Потом притянула к себе Доротею. Так ты знаешь, прошептала Доротея. С того момента, как увидела леди Диэмс, очень тихо ответила Рашфор. Я как будто обрела новое зрение. Я увидела ее, тебя, твоих басконских дружков, потом какую-то странную тень или блик в отверженцах, в каждом из них. Но я никак в толк не возьму, что это значит. Ты кардиналу сказала? Нет, тяжело выговорила Рашфор. Она так слаба. И потом, я сразу испугалась за те, я испугалась того, что она может сотворить из-за слабости и боязни. Прежде чем действовать, я должна выяснить больше. Мои друзья ничего не собираются предпринимать, сказала Доротея. Они надеются, что все само собой рассосется. Мы отправимся в экспедицию, чтобы вернуться богатыми и свободными от, что бы это ни было. Затея с экспедицией, чистое безумие, с горечью сказала Рашфор. Нам очень повезет, если мы вообще возвратимся. Однако есть некая мудрость в том, чтобы наблюдать, выжидая. А что ты скажешь о леди Диэмс? Что она такое? Не знаю, сказала Рашфор. Я пыталась разузнавать о ней. Мои агенты в Альбе подтверждают смерть ее мужа, ее переезд сюда и богатство. Вот бы арестовать ее и допросить хорошенько, но куда там, королева. К тому же вполне может оказаться, что миледи сама понятия не имеет, что там в ней сияет. Ты ведь не знаешь, или... Доротея мотнула головой. Нет, как я и говорила, мои друзья, я согласилась с ними, что лучше нам сидеть тише воды ниже травы, ничего не пытаться выяснять, не привлекать лишнего внимания. Может, оно и к лучшему, что Альбийка расхворалась, ответила Рашфор. Прикована к постели. Хазурин говорит, речная лихорадка. Штука изнурительная, но не опасная. Королева вся изошла беспокойством и неутоленным влечением. Вот бы померла она. Диэмс, конечно. Больно быстро она вскружила голову королеве, да еще и подсунула эту мысль насчет экспедиции. Хотя идейка могла и от короля исходить. А вот что Альбийка предложила точно, так это пойманных отверженцев в Истару отправить. Почему? Она заявила, это чтобы спасти их от галер, на которых настаивала кардинал, сказал Рашфор. Это намерение может быть искренним, а может являться частью тайного и жуткого плана. Просто я не вижу, что Диэмс выиграет как от экспедиции, так и от изгнания отверженцев. А еще почему она не ищет милости королевы прямо сейчас, на волне свежей влюбленности? Могла бы записочки слать, послания любовные, просьбы. Ее величество ей сейчас ни в чем не отказало бы. Так нет же, миледи ни о чем не попросила. Я чувствую, не думаю, скорее именно чувствую, что разгадка всех этих тайн кроется в Истаре, в падении Паллиниэля, сказала Доротея, тщательно подбирая слова. Она держала Рашфор за руки повыше локтей, ясно чувствуя напряжение мышц. Собственно, поэтому я к тебе и пришла. Мне нужно просмотреть книги о случившемся в Истаре. Те, что забрали из Бильхоллы по приказу кардинала Дюморен. Где они могут находиться теперь? Их больше нет, сурово ответил Рашфор. Обратились в пыль, точно кровь превращенцев. Дюморен сожгла множество документов и книг. Не только про Истару и низвержение Паллиниэля и не только из Бильхоллы. Она боялась знания. Представь, она умерла во время первого же вызова Ашелли, сердце не выдержало. Иные заговорили о чуде. Архангел, дескать, спас нас от нашего собственного кардинала. Времена тогда были совсем другие. Может, не настолько и другие. Боюсь, как бы наша нынешняя кардинал не решилась уничтожить все, что ей непонятно, шепнула Доротея, наклоняясь еще ближе к Рашфор. Она почти уткнулась носом в ямочку возле шеи Рашфор, ее губы почти касались кожи поборницы там, где разошился ворот рубашки. «Я не дам тебя в обиду, Доротея», – прошептал Рашфор. «Я знаю, ты, по крайней мере, попытаешься, Камилла», – вздохнула Доротея, отступила, разрывая почти состоявшееся объятие, и улыбнулась. «Спасибо, что рассказала мне про Дюморен и про книги. Пойду-ка я обратно в казарму, пока друзья меня не хватились». Рашфор медленно кивнула. Ее глаза были полны грусти. «Выжидать, наблюдая», — проговорила она. «Если что-нибудь разузнаешь, можешь мне все сказать, обязательно», — пообещала Доротея. За спиной Рашфор открылась дверь, и высунулась еще поборница. Она держала ворох бумаг, вид у женщины был забеганный и усталый. «Капитан, вы сказали, что выйдете на минуточку. У нас столько дел. Экспедиция не станет ждать ни поборника, ни мушкетера», — сказала Рашфор. Кивнула Доротея, приподняла шляпу, больше для ожидающей поборницы. Доротея ответила на поклон, повернулась и сбежала со ступеней. Она уже думала о ближайшем будущем, о том, что следовало рассказывать друзьям, а что, нет. По сути, проще всего было бы вовсе не упоминать Рашфор. «Так, во всяком случае», — сказала себе Доротея. В казарме дым стоял коромыслом. Здесь всегда царили шум и суета, но подготовка к экспедиции, что называется, подлила масла в огонь. К тому времени, когда Доротея пробралась сквозь толчею мушкетеров, прислужников отверженцев, лошадей и мулов, увернулась от повозок, одолела завалы бочек, ящиков, мешков и коробок, громоздившиеся во дворе, остальные уже вовсю ужинали. Сегодня в трапезной подавали суп из белой фасоли, к которому в испытательном порядке полагался сухой хлеб военно-полевого образца из партии, предназначенной для путешествия. Эти то ли сухари, то ли галеты запивались не очень изысканным, зато крепким и непрокисающим красным берестским вином. Друзья Доротея ужинали за длинным столом среди множества других мушкетеров. Какие уж тут приватные разговоры. После еды Анри вызвали изучать несколько подозрительный счет, выставленный одним из кавалей, что подковывали мушкетерских коней. Агнес прельстилась игрой в кости, Симеон же ушел спорить с докторами из других подразделений за место в общих фургонах. Этот спор грозил не кончиться никогда. Так что Доротея в одиночестве вернулась в жилую комнату и скоро уснула. Утром тоже ни на что не нашлось времени. Экспедиция приближалась, так что все сразу разбежались по делам, завтракая буквально на ходу. Поразмыслив, Доротея передумала зря беспокоить друзей. В самом деле, они только понапрасну встревожатся, узнав, что Рашфор способна видеть ангельскую отметину, связывающую их четверых со знатной альбийкой и отверженцами. И Доротею они не похвалят за то, что она, возможно, вызвала к жизни новый виток неприятностей. Анри уже придирался к ее недавно выработанной привычке искоса щуриться. Так Доротея пыталась выявить людей со сходным внутренним светом. В общем, художница просто выбросила все из головы. Это ей всегда удавалось. В обществе молчаливого Юро она вернулась в Бихоллу, к дальнейшим поискам полезных сведений про Истару, Паулиниэля и чудищ. Вдруг все же что-нибудь избегло внимания кардинала Дюморан. В особняке Демазель Лилиат слушала доклады Бескария и Севрен. Одновременно она продолжала свои приготовления к экспедиции, ничуть не менее сложные и разнообразные, чем предпринимавшиеся в Звездной крепости. Разница состояла лишь в легальности. В бережке содержались трое приближенных глисты, говорил Бескарий. О них уже позаботились. Еще двое заключены в башню. Они знают мое имя, видели эту маску и по крайней мере две наши малины, к настоящему времени уже естественно, нами покинутые. Признаков того, что они могут сболтнуть лишнего о тебе, пока нет. Они видели только змею Бескария, и все. Уверен, спросила Лилиат, уверен, что в живых не осталось ни одного мусорщика, способного связать леди Диэмс со змеей. Хорошо, сказала Лилиат, что еще слышно из бережка. Сейчас там содержится 1862 отверженца, предназначенных для отправки в экспедицию, ответил Биск. Большинство из них абсолютно бесполезно. Лишь 211 человек, ночные трудяги, из них всего сотня чего-то стоит в бою. А до боя непременно дойдет, заметила Лилиат. Так или иначе, когда мы к ним присоединимся, спросила Севрен, зависит от того, насколько хорошо тамошние тюремщики умеют считать, сказала Лилиат. «Не особенно хорошо», — ответил Биск. «Охраной занята городская стража». Они с Севрен усмехнулись. Лилиат позволила себе легкую улыбку. «Так что затесаться в толпу арестантов нам будет несложно», — продолжал Биск. «Другое дело, с такими командирами, как Д'Артаньян и Рашфор, перед выступлением всех наверняка очень точно сосчитают по головам. То есть через 3 дня, согласно последним сплетням, через 4, сказал Биск, стража не поспевает к первоначальному сроку, кто бы сомневался, мы должны оказаться в бережке накануне вечером, сказала Лилиат, не будем спешить, так меньше шансов, что нас обнаружат, ты уже придумала, Севрен, как подделать клеймение, если использовать смоляную краску, а кругом расчесать и расцарапать до крови, от настоящего не отличишь, сказала Севрен. «А как быть с леди Диэмс?» – спросил Биск. «Шпионы Рашфорсдама глаз не спускают. Даже продукты, заказанные для кухни, ее агенты приносят. Люди королевы тоже постоянно любопытствуют. Взять хоть тот вчерашний подарок. Двое слуг, что внесли вазу, были переодетые мушкетеры. Время от времени я показываюсь в окне спальни», – с улыбкой сказала Лилиат. «Пристойную слабость изображаю. Так будет и дальше». «Каким образом?» – спросил Биск. «С помощью куклы в моей одежде, управляемой Харваниэлем, в чьей власти создавать подобие жизни», – ответила Лилиат. «Что, по-вашему, я строгала и резала все эти дни?» Ни Биск, ни Севрен ей не ответили, однако по лицам читалось. Оба думали, что Лилиат сооружает нечто существенно страшнее и смертоноснее своего деревянного изображения. «Одежду потребуется ежедневно менять, как это делаю я. По особой команде симулякр будет прохаживаться от окна к окну, устало опираться на руки, выглядывая наружу, ну и так далее. Лишь при ближайшем осмотре иллюзию сохранить не удастся, поэтому кто-то должен остаться в доме и прогонять посетителей. Это возлагается на тебя, Севрен». «А нет, миледи», — взмолилась Севрен. «Вы же сказали, все уже решено», — твердо ответила Лилиат. «Ничего не страшись, Севрен. Как только Паллиниэль вернется к величию, я призову всех отверженцев назад в Истару, тогда ты исцелишься». В ее голосе звучала железная убежденность, хотя сказанное являлось полнейшей ложью. Биск смотрел на Севрен с выражением легкого недоумения на лице. Севрен была одной из немногочисленных отверженок, на ком не наблюдалось никаких следов увечья или прошлых болезней, и она никогда не жаловалась на телесную немощь. Впрочем, удивление Биска длилось недолго, и он пришел к верному заключению. Как и многие ее товарки, по несчастью, из-за перенесенной в детстве ветрянки Севрен не могла иметь детей. И, конечно, страстно желала родить. «Я понимаю», — потупилась Севрен. «А как насчет того, что твой вызов Харваниэля может привлечь нежелательное внимание?» — спросил Биск. Лилиат рассмеялась. «Не привлечет», — сказала она. «Нам очень повезло. Кардинал так перетрудилась, что с постели встать не может. А Шалаэль может топать ногами на небесах, но здесь все равно никто не услышит. Я также подумывала вас звать к Дарестрелю, чтобы временно изменить внешность, но такая маска продержится лишь до Истары. Так что придется нам с тобой обойтись вполне земными, рукотворными мерами, мой Биск». Биск лишь отмахнулся, подумаешь, мол, эко-важность. «Нищие, непревзойденные лицедеи», — сказал он. «Я наклею на щеку рубец из окрашенной глины, зачерню зубы, волосы частью сбрею, частью покрашу, на руке подвяжу два пальца и всуну в повязку несвежий кусок сырой телячьей печенки. Думаю, для тебя можно сделать нечто в таком же духе, миледи». Лилиат сморщила носик. «Только, пожалуйста, обойдемся без тухлого мяса. Ты изучил карту, что я тебе нарисовала, и очень внимательно», — заверил Биск. «Что именно ты задумала?» «Мой план зависит от нескольких обстоятельств», — сказала Лилиат. Немного подумала и добавила. «В ближайшее время тебе и 12 лучшим бойцам далеко от меня не отходить. Остальных подели на команды по четверо. Приставь по команде следить за Дискарой, Имзель, Макнилом и Дюполлиденом. При необходимости защищать. В дальнейшем мы их схватим. Остальные команды пусть нацеливаются на охрану. Когда придет время действовать, им предстоит устроить расправу и неразбериху, а самим бежать в условленное место. Думаю, это мы сделаем на самом верху перевала, там, где начинается тайная тропа к храму. А когда мы им откроем, кто ты такая?» — спросил Биск. «От этого многое зависит. Даже смутное обещание сокровищ заставит их драться вдвое свирепей». «Да», — задумчиво ответила Лилиат. «Но если прознают остальные, все пропало». «Значит, в тот самый день?» — спросил Биск. Лилиат заколебалась. Однако она понимала, Биск прав, а ей требовалось, чтобы ночные трудяги бились как львы. «Скажешь лишь бойцам», — наконец велела она, — «в день, когда сообщишь им место сбора, и они не должны говорить обо мне даже между собой. Пусть держатся вместе, ведут себя тихо, а когда будет подан знак, действуют немедленно». «Знак какого рода?» «Это будет огромный огненный столб», — ответила Лилиат, и улыбнулась своей холодной улыбкой, никогда не достигавшей ее прекрасных карих глаз. И вот, наконец, настал день отправления. Правда, не через 3 дня и даже не через 4, а через все 6, считая от того, когда Биск докладывал Лилиат. Как только городская стража пришла в состояние приемлемой готовности, экспедиция выехала из Лютейса. 4 друзей ехали среди передовых. Все на отличных конях, спасибо Анри, поработавшему и с квартирмейстерами, и с конюшами, и со снабженцами. У каждого имелось и по две запасные лошади, которые вышагивали в конце длинной, очень длинной вереницы людей и животных. Процессия, покинувшая город через южные ворота, растянулась на добрых две лиги. В авангарде ехала по конному отряду из каждого рода войск, кроме стражи. За ними шли отверженцы. Ни о каком марше здесь речи не шло. Серая толпа хромала вперед кое-как организованными кучками, сопровождаемая по сторонам тонкими цепочками стражи. За отверженцами двигались 44 продовольственные повозки. Это были медлительные, неуклюжие фургоны, при каждом по четверо-пятеро охранников из подразделений, чей провиант ехал внутри. За фургонами пастухи гнали большое стадо скота, самодвижущийся мясной запас. Далее следовали 6 фальконетов. Артиллеристы ехали на левых конях запряжек, перевозивших орудия. Позади них 6 весьма просторных повозок транспортировали заряды и порох под бдительной охраной собственной стражи артиллеристов. Следом двигалась небольшая и довольно бесполезная группа, жрецы из храма Ашалали. В основном это были церемониальные маги, никто из них в подметке не годился самому плохонькому магу из числа поборников, ехавших впереди. Потом, 4 медицинских фургона. Их охраняли солдаты, крепко надеявшиеся обойтись без услуг медиков и припасов, перевозимых в повозках. За ними следовали еще отверженцы под не очень строгим присмотром городской стражи. Далее ехали всадники и запасные кони, целыми косяками ведомые доверенными слугами отверженцами из казарм Звездной крепости. Этим людям предстояло остаться у границы Истары. Замыкал официальную часть шествия арьергард, составленный опять же из мушкетеров, поборников и гвардейцев короля. Солдаты ехали верхом, хотя двигалась процессия со скоростью пешехода, и то и дело останавливалось, утыкаясь в скопище впереди. А за спинами арьергарда начиналась обширная толпа безо всякого порядка и строя, простиравшаяся еще не менее чем на лигу. Такой хвост всегда тянется за любым войском. Здесь шли друзья и сожители участников экспедиции, их дети, а также проститутки обоего пола, не желавшие расставаться с постоянными клиентами. Мелкие торговцы, поставщики зелий, воры, темные личности. Многие были отверженцами, что избежали ареста и клеймения, но все равно покидали лютейс в надежде обогатиться у такой кормушки, как экспедиция. Среди разношерстного сброда можно было видеть и приличных купцов с охраной, нагруженными телегами и вьючными осликами. Имелась хорошая вероятность, что собственные припасы экспедиции иссякнут гораздо скорее предусмотренных сроков, а придорожные города и деревни не смогут предоставить всего необходимого. Самыми последними пробирались дети, вздумавшие искать приключений, либо нежеланные и беспризорные в своих семьях, либо сочетавшие то и другое. «Наконец-то выехали», — жизнерадостно сказал Агнес, — «и даже пыль глотать не приходится. Правда, Симеон, здесь куда лучше, чем в хвосте с вашими докторами. Я как раз думаю, может, лучше пыль, чем эта коняга», — отозвался Симеон. Он давненько не сидел в седле и уже предвидел, что скоро жестоко натрет внутреннюю сторону бедер. «Я бы хоть в фургоне ехал, как приличный человек, а я-то из кожи вон лез, подыскивая коня, способного вынести твой вес», — обиделся Анри. «Если бы не я, ехал бы ты сейчас на сонном тяжеловозе. Я бы спал в кузове», — возразил Симеон. «Еще чего», — сказал Агнес. «Помни, ты теперь мушкетер, до некоторой степени. Капитан нипочем не позволит, чтобы мушкетерский врач в фургоне валялся. Миллиметров», — пробурчал Симеон и пожал плечами, так что широкая накидка, черная с серебром, заполоскалась на ветру. «Что читаешь, Доротея?» — поинтересовался Анри. Доротея держала небольшую книжицу, переплетенную в кожу, и что-то внимательно изучала, небрежно бросив поводья на луку седла. Девушка явно надеялась, что испуг или неповиновение лошади пресекут друзья, ехавшие слева и справа. «Что, что?» — спрашиваю. «Читаешь дневник», — ответила Доротея. «Предположительно, охотница и горновосходительница по имени. Ох уж эти альбийские имена. Сесили Дженкинс. Лет 100 назад она несколько недель путешествовала по Истаре, и, надо же, осталась жива». «Предположительно», — спросил Симеон. «Я не вполне уверена в подлинности дневника», — пояснила Доротея. «Я неплохо читаю по-альбийски, так вот, существуют нюансы, которые могут убедить, а могут и все доверие подорвать. Вот я и думаю над некоторыми фразами. Это она забавляется или придумывает, или это национальный характер сказывается. Например, она то и дело подчеркивает жизненную важность свежего белья и жалуется, что в Трумере, перед границей, не смогла закупить говяжьей солонины, только свиную. «Очень по-альбийски», — заметила Агнес. «Так ты все-таки нашла что-то в Бильхолле?» — спросил Анри. «Нет», — ответила Доротея, пряча книжицу во внутренний кармашек накидки, оказавшийся очень полезным. «Мушкетеры, как правило, держали там небольшие кинжальчики, отмычки и прочую мелочь. Дневник мне прислала Рашфор. Вроде бы нашла в личной библиотеке кардинала. Кажется, это единственная полезная публикация, пережившая костры Дюморан». На это никто ничего не сказал, а того, как Агнес и Анри переглянулись с одинаково вскинутыми бровями, Доротея не заметила. «Если дневник подлинный, он может оказаться полезным», продолжала художница. «Например, Дженкинс пишет, что монстры избегают высоких мест, боятся близости к небесам. Так она несколько раз спасалась от них, взбиралась на пики. Все же проще их убивать», проворчала Агнес и ткнула пальцем через плечо. «С таким войском по вершинам не полазишь. Чувствую, перевал нам дорого обойдется. Чего доброго, лошадей в любом случае придется оставить внизу». «А еще что она пишет?» – спросил Симеон. «Что монстры в основном держатся поодиночке», – сказала Доротея. «Бывали случаи, когда ей удавалось удрать лишь потому, что за ней гонялся всего один превращенец, самые большие два. Окажись их больше, ее точно изловили бы и сожрали. Еще знать бы, чем вообще они питаются», – задумался Симеон. «Альбийскими путешественницами, небось, не наешься. Туда, к ним, люди вообще не часто забредают. Поди, Дженкинс и об этом писала», — сказала Доротея. «По крайней мере, в ее время там было полно коз, овец, вообще скота. Вероятно, это расплодились стада, существовавшие прежде погибели. Монстры выслеживают и пожирают животных. А разок она видела с высокой скалы, как чудище билось против стаи волков. И чем кончилось?» — спросила Агнес. «Монстр убил трех волков, остальные сбежали», — задумчиво проговорила Доротея. «Мертвых волков чудовище съело. В целом выглядит правдоподобно. Я тут помечаю самые значительные моменты, чтобы показать капитану, которому», — поддразнила Агнес, — «Д'Артаньян или твоей подружке Рашфор?» «Д'Артаньян, конечно», — ответила Доротея, спокойно пропустив подначку мимо ушей. «Но, полагаю, и Рашфор все прочитает. Где сегодня ночуем, Анри?» – спросил Симеон. Анри проводил много времени с офицерами, прокладывавшими маршрут экспедиции. Особенно он помогал и не бескорыстно втирался в доверие к тем, кто ведал постоем, разбивкой лагеря и удобствами. Например, размещением запасов лучшего вина и еды. «По плану мы должны достигнуть Шароля», – сказал он, оглядываясь на растянутую колонну, чей конец терялся в облаке пыли. «Однако выехали поздновато, так что при подобной скорости, подозреваю, сегодня спать нам придется где-нибудь на лугу, а на ужин погрызем сухой паек из сидельных сумок. Эх, а ведь я договорился насчет мест для нас в Серебряном Снопе. Это вторая по классу гостиница в Шароле. В самой раз самой, конечно, старшие офицеры. Может, найдем какой-нибудь фермерский домик, где удастся поселиться», – начал Симеон. Он не испытывал ни малейшего восторга от перспективы ночлега под звездами или в палатке, хоть и понимал, что рано или поздно до этого неизбежно дойдет. «Капитан Д'Артаньян запретила захватывать чужое жилье для ночлега», – сказала Агнес. «Реквизировать можно только гостиницы, конюшни и хлевы, продовольственные склады и дома виноторговцев, причем за все следует полностью расплачиваться, как по писаному перечислил Анри. Правда, отважусь предположить, что владельцы упомянутой собственности предпочли бы звонкую монету вместо бумажек, которые вручат им наши квартирмейстеры. Не хотел бы я, чтобы со мной рассчитались обещанием расплатиться по возвращении. Все лучше, чем забирать желаемое бесплатно. Мать объясняла мне, что это лучший способ восстановить всех против себя», — сказала Агнес. «Лучше считать звезды и жить себе да здравствовать, чем тебя зарежут в постели, которую ты занял силком. Вот я и обдумываю ночевку в госпитальном фургоне», — сказал Симеон. «Капитан, верно, против не будет. У нас действительно есть палатки на случай, если у дороги не окажется ни города, ни деревни с возможностью расположиться», — сказал Анри. «И полным-полно отверженцев, чтобы ставить и убирать эти палатки. Сегодня, правда, времени на это не будет. Разве что потом, когда выезжать будем пораньше и на место прибывать засветло. Сегодня день предстоит длинный, даже очень. Если погода не испортится, а ночь выдастся не самая темная, думаю, капитан, то есть капитаны, решат гнать вперед до намеченной точки», — сказала Агнес. «Д'Артаньян, Помнится, говорила, что первый день очень многое определяет. Еще есть вероятность, что нас, авангард, вышлют вперед. В этом случае мы так сумерком точно будем в Шарале. Спаси нас, Ашалаэль, от службы в арьергарде, произнес Анри. Докуда бы мы ни добрались, они-то отстанут на 3-4 часа. Сохрани небеса, пробормотал Симеон. В этом твоем серебряном снопе, Анри, я надеюсь, есть баня, помывочная, доброе вино и отличная еда, ответил Анри. Он вновь оглядел длинную процессию, дальний конец которой совершенно терялся в пыли. Потом посмотрел вперед. Там, в шагах в 50 или 60, со свитой младших офицеров, возглавляя колонну, ехали оба капитана. Конные гонцы то и дело подъезжали и отъезжали, держась обочин дороги. Надо только постараться оказаться в первых рядах прибывающих, а то договоренности могут и не сработать, заметил Анри. Обязательно найдутся поборники кардинала, хотя нет, скорее гвардейцы короля, которые сунут кому надо взятку, займут нашу комнату и слопают изысканный ужин. Кстати, сколько у кого из нас денег? Я еще ничего не потратил из того подарка королевы, ответил Симеон. Сунув руку под накидку, он порылся в содержимом карманов и вытащил небольшой кожаный кошелек. Перегнулся в седле, отчего опасно заскрипели кожаные подпруги, и вручил кошелек Анри. На, держи, у меня есть еще немного из личных средств. А я все в кости продула, сказала Агнес. Что ж, скоро мы и старским золотишком сумки набьем. Только сейчас это золотишко нам не очень поможет, пожаловался Анри. Хорошо, хоть я свои денежки использовал на общее благо. Я еще храню кошелек, сказала Доротея и похлопала по левой сидельной сумке. Только деньги пошли на бумагу, уголь, краски и сусальное золото. Я думала, на что нам наличные, мы же мушкетеры в военном походе. Ты же именно этим так усердно занимался, Анри, с капитанскими писарями и тем кривым квартирмейстером, организовывал нам прокорм, размещение и так далее, до определенного уровня, ответил Анри. За государственный счет нам положено, скажем так, одеяло в грязном поле, вино, на 9/10 разбавленное водой, и походный хлеб, о который только зубы ломать. Что ж, придется наилучшим образом использовать кошелек Симеона. Правда, мы проведем в пути еще дней 20, если не больше. Лучше мне его отдай, предложила Агнес. У меня выдалась черная полоса в игре, но с троечкой это всегда так. Если попытаться, еще дело пойдет на лад. Я выиграю достаточно, чтобы оплатить любые роскошества, которые, по-вашему, необходимы в путешествии. Анри замотал головой, пряча кошелек Симеона подальше, под накидку, камзол и даже сорочку. Ты обнаруживаешь полное невежество в теории вероятностей, Агнес, сказал он, а также склонность упускать из виду умения наших собратьев-мушкетеров, ловких в игре. О поборниках и гвардейцах я вовсе молчу. В общем, я думаю, что при разумном использовании кошелька Симеона нам хватит. Хотя и об истарских двойных дельфинах не сожалеть не могу. Они никогда нам не принадлежали, возразила Агнес. Но могли, ответил Анри. Добродушно пререкаясь, они ехали вперед. Почти в целой лиге позади четверки мушкетеров в толпе отверженцев шагал молодой мужчина. Его лицо было обезображено бугристым выпуклым шрамом, тянувшимся под головной платок. Рядом шла женщина гораздо старше годами. Она тащила с собой длинный посох, но временами забывала на него опираться, и мужчина со шрамом тихонько напоминал ей. Лилиат отлично изображала безвременно постаревшую, сломленную отверженку, только не всегда вела себя соответственно. «Да кто тут на всякую чепуху внимание обращает?» — сказала Лилиат. Она была очень сердита. Грубое серое рубище царапалось и кололось. Со вчерашнего дня, когда пришлось стать обитательницей тюрьмы, она натерпелась от стражи всевозможных обид. Бесконечный пеший переход оказался невыносимо скучен, а еда, овсянка да жиденький эль, вот и все, что они получили утром на завтрак. Личину надо поддерживать неизменно, утешал ее Биск. Если хочешь, чтобы она сработала. Знаю, знаю, ворчала Лилиат. Ссутулившись, она налегла на посох, в действительности служивший вместилищем для более чем дюжины тщательно отобранных икон, искусно запрятанных внутрь. Надо так надо, это же мой план был. Жаль, не придумала я более удобного случая сопроводить экспедицию, оставаясь вне подозрений. Все скоро кончится, сказал Биск. Его глаза светились истинной верой. Что нам 20 дней неудобств, когда в итоге мы узрим и стару возрожденной, а Паллиниэль придет в силах, чтобы исцелить наш несчастный народ. Да, сказала Лилиат и улыбнулась. Биск еще ни разу не видел, чтобы она вот так улыбалась. А да, Пол Линиэль, в тот самый первый вечер экспедиция все-таки добралась до Шароля, хотя, как и предсказывал Анри, арьергард подтянулся лишь к полуночи, завершив свой марш при луне, опять же в полном соответствии с пророчествами на подходах к Серебряному снопу случилась небольшая стычка с гвардейцами короля, однако четверо друзей одержали безоговорочную победу, и комната, и стол остались за ними. Такое удачное начало обещало стать добрым предзнаменованием на весь остаток пути. Действительно, на завтра удалось начать движение рано поутру, и на следующий день тоже. Расстояние от Лютейса неуклонно росло, зато Монталлар становился все ближе. Осенние дожди, которых ждали со дня на день, так и не зарядили как следует. Ливни разражались то под самый вечер, то перед рассветом. В целом погода стояла такая благоприятная, что прошел даже слух. Кардинал Де воззвала к самой Эшелайли и упросила архангела споспешествовать экспедиции. Тем не менее капитаны, а также немногие посвященные вроде нашей четверки, получали совсем иные сведения от посыльных, курсировавших между столицей и движущейся колонной. Они-то знали, что кардинал еще не вполне выздоровела, как и леди Диэмс. Помимо хорошей погоды и веры в помощь архангела, на скорость марша влиял еще один фактор. Каждый дневной переход приближал путешественников к баснословному кладу. В отрядах только и обсуждали, сколько примерно золота им предстояло найти, и много ли выделит для раздачи простым солдатам. Как ни удивительно, по мере приближения к Истаре отверженцы заметно веселели и уже не выглядели такими пришибленными, как в начале. Хотя им-то совсем не светило участие в дележке сокровищ. Рашфар даже затребовала главных весельчаков на допрос. Она хотела знать, в чем причина столь разительной перемены настроения. Однако никто не мог внятно сказать, с чего это они чаще поднимали головы и, небывалое дело, даже смеялись. Когда допрошенных возвратили в строй, вместе с ними, казалось, вернулось и обычное угрюмое настроение отверженцев. Они как бы испытали мимолетную радость, но она миновала. Офицеры стражи, сопровождавшие подневольных работников, все списывали на осеннее солнышко, не стесненное стенами хибар или сводами катакомб, а Рашфар своими соображениями ни с кем не делилась.